Глава 4. Спецлагеря. 1950-1952 годы. В конце 1948 года по всем лагерям ИТЛ и ЭТК начались коренные чистки контингента заключенных. Оказалось большое количество таких, которые по своим статьям и срокам должны были бы находиться в лагерях особо удаленных. Везде составляли полные списки осужденных по статье 58 и по указу 1943 года. И этапами по 200-300 человек отправляли в Норильск, Колыму, Воркуту, Тайшет и прочие лагеря на Крайнем Севере и Восточной Сибири. Операция была нелегкая, и она продолжалась в 1949 и 1950 годах. Таким образом, мне пришлось с начала 1949 года познакомиться с Тайшетской или Озер-системой лагерей. Город Тайшет совсем недавно еще был ничтожным городком на главной сибирской железнодорожной магистрали, около 280 километров восточнее Красноярска и в 600 километров от Иркутска. В 1947 году приблизительно отсюда началась постройка нового железнодорожного пути на восток через город Братск и реку Ангару. Город Братск – очень старинное поселение. Когда-то сибирские казаки здесь, на берегу реки Ангары, вытекающей из озера Байкал, открыли столицу бурятской народности и назвали этот город Бурятск. Впоследствии русские поселенцы переделали это наименование в Братск. От Тайшета он отстоит приблизительно на 200 километров на восток, юго-восток и заканчивает строительный участок озер лагерной системы. По-видимому, озер нужно понимать как какие-то инициалы, так как поблизости никаких озер нет. Местность – глухая тайга на очень пересеченной и холмистой поверхности. Эти особого вида холмы, не формирующие никакой горной цепи, в Восточной Сибири и Маньчжурии называются сопками. Для постройки участка по всей длине в 270 километров создали цепь 64 лагерей. Другой участок начинается от Братска за Ангарой и до постройки моста, законченного в 1953 году, не имел с нами никакой связи. Известно было лишь, что там стройка идет независимо от нашей системы. Вся эта группа лагерей предназначалась для политических, независимо от национальности и пола. Из 64 лагерей один был пересыльный в самом Тайшете, 3 лазаретных, 1 туберкулезный и 4 женских. Женские лагеря были совершенно изолированы от мужских. Они имели свой участок стройки и производили там решительно все работы, которые обычно выполняются мужчинами. Эти лагеря особенно полно отображали, как бы в миниатюре, все слои населения СССР. В лагерях ИТЛ и ЭТК обыкновенного режима недоставало интеллигенции и его национальности, которым добавлено было также некоторое количество заключенных несоветского подданства. Если исключить из приведенных ниже национальных соотношений китайцев, корейцев и японцев, которых я встречал только в озер-лагерях, то обобщение этих соотношений представляется правдоподобным. Для более точного определения соотношений национальностей у меня не было возможностей. Я лично посетил 8 лагерей озер-системы, и все они были почти одинакового состава. Всего в этих лагерях от Тайшета до Братска находилось 70 тысяч человек. По национальному составу это были: первое — Украинцы и белорусы. Старосты и полицаи оккупированных во время войны областей и их смертельные враги во время войны, партизаны, действовавшие против немцев. Эти последние после войны оказались чуждым, недисциплинированным, несоветским элементом. Особо выделялись бандеровцы. Морально крепкая, религиозная молодежь из Галиции и Волыни. Они отличались честностью, уважением к старости, внутренней сплоченностью. Культурное развитие их было значительно выше, чем восточноукраинской молодежи. Религия – униаты, греко-католики и баптисты. Старосты, по большей части, старики-крестьяне. Очень слабые и больные, они составляли главный процент инвалидов. Всего украинцев и белорусов было около 300 человек. Второе. Китайцы. Частью из Маньчжурии, частью из коммунистического Китая, почему-то для отбывания наказания, направленные в Сибирь. Большая часть с трудом говорила по-русски, так что трудно было знакомиться с ними и проследить их социальное происхождение. Но преобладали, несомненно, простые люди. Некоторые из них наказаны за отказ добровольно участвовать в Корейской войне. На работах китайцев обычно выделяют в особые бригады, так как они очень трудолюбивы и выносливы, и кроме того, обладают особыми навыками в работе, по всем приемам и мелочам, поразительно отличающимися от европейских и русских. Всего их было человек 60. Третье. Корейцы из Северной Кореи. Также трудно поддаются сближению. По-видимому, учащаяся молодежь. Держались особняком, очень сплоченно, и также выделялись в особые бригады. Всего около 50 человек. Четвертое. Японцы из Маньчжурии и Южного Сахалина. Офицеры, осужденные из лагерей японских военнопленных, рыбаки и крестьяне, студенты, которых война захватила в русских университетах. Некоторые были людьми европейской культуры, знавшие несколько языков в совершенстве. Около 20 человек. Пятое. Поляки. Осужденные офицеры из военнопленных польской армии и партизаны, во время войны боровшиеся против немцев за свободную Польшу. Около 20 человек. Шестое. Немцы. Несколько человек, осужденных военнопленных. При репатриации на всей системе оказалось 26 человек военнопленных. Остальные были осужденные в восточной зоне Германии за саботаж русской власти. Несколько человек, выкраденных обманом из западного Берлина, под тем или иным предлогом, заманенные в автомобиль и под дулом пистолета, перевезенные в восточный сектор. Иногда в таком похищении участвовали агенты, переодетые в форму западно-берлинской полиции. Среди немцев были представители всех слоев населения. От директора банка и прокурора до паровозного машиниста и рабочих металлистов. Всего 25 человек. Седьмое. Русские эмигранты из Франции, Германии, Болгарии, Югославии и так далее, захваченные при продвижении Красной Армии в Европу. Несколько человек, добровольно вернувшихся, поверивших в амнистию. Как общее правило, эти вернувшиеся никогда не попадали в лагерь сразу. Им давали обжиться и списаться со знакомыми в Европе. Этим объясняются многочисленные письма, полученные в Европе с описанием радости возвращения и примирения с новыми условиями жизни. Не позже, чем через 2 года, все возвращенцы, почти без исключения, попадали в лагерь. Не берусь утверждать, что советская власть сразу имела намерение изолировать в лагерях всех возвращенцев, но к этому неизбежно приводило то разочарование, которое человек из свободной страны должен пережить в Советском Союзе. Возвращенец всегда остается чужим человеком во всех отношениях, начиная с языка, который в СССР неуловимо, но существенно отличается от эмигрантского. Даже в лагерях эмигранты жили особняком, несмотря на искреннее стремление сблизиться с советскими заключенными. Среди возвращенцев были и армяне из Соединенных Штатов, где в армянской колонии особенно сильна была тенденция вернуться в свободную Армению, о которой армянская интеллигенция мечтала несколько столетий. Встречались возвращенцы из Шанхая. Эти эмигранты особенно поражают консервативностью своих взглядов, соответствующих антибольшевизму 1918 года. Были русские из Маньчжурии, захваченные после разгрома японцев. Всего разных эмигрантов около 50 человек. Восьмое. Эстонцы, латыши и литовцы. В значительной части это были участники немецких формирований и поддерживавшие антисоветскую партизанщину. Сами партизаны, видимо, уничтожались на месте, так как я в лагерях при большом количестве поддерживавших партизан ни одного антисоветского партизана не встречал. Поддержка чаще всего выражалась в оказании приюта на ночь или в снабжении пищей. Другие балтийцы были представителями администрации Эстонии, Латвии, Литвы. Было и значительное число обыкновенных обывателей, не слишком торопившихся принять советское обличье при захвате прибалтийских стран советскими войсками. Если отсутствие в политических лагерях активных контрреволюционеров можно с некоторым правдоподобием объяснить отсутствием активной контрреволюции в Советском Союзе, где возможность восстания и надежды на него давно уже были подавлены, то для балтийских стран, недавно лишь попавших под советскую власть, такое объяснение явно не годится. Остается единственное объяснение, что все серьезные враги советской власти до лагерей не доходили, а истреблялись тайно и бесшумно. Балтийцы выделялись особой, свойственной этим странам культурой. Превалирующие черты характера – замкнутость, суровость в общении, несмотря на вежливость, и крайний индивидуализм. Они совершенно не смешивались с остальным населением лагеря. Чаще всех остальных получали посылки с родины, никогда никого не угощали и ни с кем не делились. Давали значительный процент квалифицированных рабочих. Всего около 70 человек. Девятое. Чтобы заключить перечисление нерусского контингента по национальностям, упомяну о встрече с французами. В 1950 году на Ташкентской пересылке я видел трех французских офицеров в пилотках военного образца с трехцветными французскими кокардами. Один из них – полковник 2-го бюро, французская контрразведка. Все они куда-то исчезли. В лагерях Тайшетской системы о них ничего не было слышно. Десятое. Несколько узбеков и казахов, представителей степной аристократии. Глубокие старики, ни слова не говорящие по-русски. Одиннадцатое. Кавказцы. Они являются по большей части представителями интеллигенции советской формации, случайно провинившимися в каком-нибудь уклонизме. Несмотря на то, что Кавказ от репрессий пострадал, пожалуй, больше всех, в озер-лагерях эти народности встречались лишь единично. Видимо, остальная масса находилась в других местах. Основная масса степняков Центральной Азии и немецкие колонисты Приволжья репрессировались не лагерями, а выселением.